Он прекрасно знал Абхазию и тут же набросал наиболее возможный и точный маршрут. Через селение Мерхеулы и Цибильду, вдоль дикого ущелья Гаргемыш, на горное озеро Амтхел-Азанда, у подножия величественного массива Марух, немного к северо-западу от Клухорского перевала.